Глава четвертая. Живой. Петр Алексеевич вернулся домой в просторную четырехкомнатную квартиру на юго-западе Москвы и первым делом включил свет везде, даже в декоративном навесном стеклянном шкафчике на кухне, в котором супруга хранила чайную коллекцию. Как же он соскучился по своим, кто бы знал! Но им сейчас гораздо лучше на даче выше, среди зелени и грядок, вдали от озверевших кредиторов и таинственных семейных преданий. Кстати, о преданиях. Все-таки Савицкого не покидали сомнения. Может быть, прадед решил просто посмеяться над своими потомками? Интересно, что по этому поводу скажет бизнес-гуру? Страница 148, второй абзац сверху. Меня часто спрашивают, как я узнаю, правильный ли путь я выбрал. Вдруг я иду в неверном направлении. На это мы с Буддой всегда отвечаем так. Неправильных путей просто не существует. Это не вы выбираете путь, это он выбирает вас. Вы же, в свою очередь, вольны идти пешком или воспользоваться каким-нибудь средством передвижения. Средством передвижения, значит. А ведь верно. Менделеев всю жизнь прожил в Питере, значит, в этот змеиный город надо ехать в первую очередь. Можно прямо сейчас заказать билет на самолет через интернет. И так прочь сомнения. Будем считать, что прадедушкин Штоф сам выбрал Петра Алексеевича, как матрица выбрала Нео. Его размышление прервал звонок домофона. Кто бы это мог быть на ночь глядя? Заложив страницу бабушкиной фотографии, той самой, с которой начиналась история о собакинском наследстве, Петр Алексеевич поднялся с дивана и неторопливо направился к входной двери. «Кто там?» — спросил он. «Свой живой!» — ответил мурлыкающий голос. «Ах, это вы, Паша!» Поморщился Савицкий, но на кнопку домофона все-таки нажал. 2 года назад этот тип фамилии, а может быть и по прозвищу Живой, помог ему провести рекламную кампанию в интернете. Написал 200 восторженных откликов, получил денег больше, чем заслуживал, и испарился. А неделю назад напомнил о себе, позвонил на рабочий номер и доверительным шепотом произнес: «Слышал, вы на грани банкротства? Есть идеи, как разрулить это дело». «Что за идея?» «Не за даром и не по телефону. Встретимся, перетрем, составим смету». «Отлично. Завтра в 10 у меня в офисе. Адрес напомнить?» «Нет, в офис я не могу. Утром я сплю, а днем у меня съезд. Давайте-ка я к вам в гости как-нибудь забегу». — Не как-нибудь, а когда я назначу, — строго ответил Савицкий, — и назначил время. — Да, да, кажется, как раз на сегодня, но совершенно забыл о встрече из-за всей этой кутерьмы вокруг прадедушкиного Штофа. Петр Алексеевич распахнул дверь и замер на пороге, чтобы во всеоружии встретить нежданного, хоть и званного, гостя. Лифт нежно тренькнул и бесшумно распахнул двери, выпуская на площадку некрупного, подвижного парня с нахальным и одновременно удивленным выражением лица. Голова его была украшена дредами, на шее и в ушах болтались многочисленные амулеты и цацки, джинсы казались сшитыми из целой россыпи заплаток, и на фоне всего этого пестрого, растаманско-клошарского безобразия каким-то нездешним светом сияла идеально чистая белая майка. В левой руке гость держал рюкзак, увитый разноцветными бусами, увешанный значками и пестрящий нашивками, а правый бережно прижимал к себе картонную коробку спицы. — Здорово, начальник! — Прикурить не будет? — обезоруживающе улыбнулся карнавальный посетитель. — Здравствуйте, Паша! — Я не курю. — Вежливо, но холодно ответил Савицкий. — А спичек, скажем, у вас на кухне не найдется? — подсказал обаятельный нахал. — Кстати, мы ведь не на лестнице бизнес-план обсуждать будем. Петр Алексеевич глубоко вздохнул и мысленно досчитал до 10, затем повернулся, предложил Паше следовать за собой. Живой проворно сбросил кеды и зашвырнул их под вешалку, рюкзак кинул посреди коридора. Коробку спицы аккуратно поставил на пол и босиком налегке прошлепал на кухню по прохладной шершавой плитке, которой был выложен коридор. — Вот спички! — с нажимом произнес Петр Алексеевич, протягивая гостю коробок. — Мерси! Паша опустил подношение в одну из многочисленных дырок на джинсах, оказавшуюся по совместительству карманом, и переместился к тому самому стеклянному шкафчику, в котором супруга Савицкого хранила свою чайную коллекцию. — О, да вы, как я посмотрю, тоже большой любитель чайных церемоний, — светским тоном заметил он. — Может быть, к делу, Паша? — напомнил хозяин. — Мне, вообще-то, некогда. — Хм, юняньский, ох, уняньский, у-у-у! — закатывал глаза посетитель, перебирая баночки, коробочки и пакетики. Наконец его внимание привлекла жестянка с золотым драконом, и тот вообще впал в экстаз. — Позвольте, позвольте понюхать это сокровище. — Да, пожалуйста, — буркнул Петр Алексеевич. Разговоры о чайных церемониях, о чайной культуре и тому подобном навевали на него скуку. Все эти распустившиеся верхние листья молодого чайного дерева — чушь. И вышибание денег из простодушного народа населения. Пить надо газированные напитки от Савицкого, желательно серию «Запахи детства». Живой тем временем открыл баночку с драконом и сунул в нее свой длинный нос. На физиономии ценителей чайных сокровищ читалось примерно следующее. «У меня священная экстасия». Долго еще не сдвинусь с места, если, конечно, мне не позволит испить этого прекрасного напитка. — Ставьте чайник на плиту, я тоже тогда чайку выпью, — смилостивился Петр Алексеевич. Живой немедленно отмер, метнулся туда-сюда, достал с верхней полки стеклянный чайничек и принялся над ним колдовать. Прекрасный китайский чай, я даже не мечтал попробовать его, и вот благодаря вам моя не мечта сбывается. Знаете, все-таки китайцы, как ни крути, оказались ближе всех к пониманию сути срединного пути. Тут даже на банке написано, что вкушающий чай не должен быть слишком сытым или слишком голодным, понимаете? Савицкий покрутил в руках банку. Ничего, кроме иероглифов, на ней написано не было. — Паша, скажите, а вы не голодны? — спросил он. — Я голоден. — Охотно, — подтвердил живой. — Ну, с этого и надо было начинать. Через полчаса гость уплетал за обе щеки обильный и сытный ужин. — Так, погодите, у вас же с собой вроде какая-то пицца была, почему же тогда мы не едим? — спросил Савицкий, уточнувшись от гипноза. — А это не пицца, это мой ноутбук. — Не понял. Но я его в коробку положил, потому что он в рюкзак не помещается. Чего непонятного? Окей. Непонятно только одно, почему мы до сих пор не перешли к делу. Да не могу я во время еды о работе. Пищеварение нарушается. А мне доктор сказал, Паша, береги здоровье. Оно у тебя одно. Или это бабушка так говорила? Павличек, кушай и не отвлекайся. А не о деле я могу говорить. Это пищеварению только способствует. Знаете, я сдал свою квартиру каким-то балованием судьбы, и теперь мне жить негде. Я, конечно, со дня на день пойму, куда мне деваться, в Эквадор, на Гуа или в Канаду, везде друзья, все ждут, но каждый легко без меня обойдется и плакать не станет, если я полечу к другому. А можно ведь и работенку жильем подыскать. Я не рассказывал, как гуровал в йога-клубе. Между прочим, 4 месяца работал просветленным учителем. Сам чуть не просветлел, а потом один посетитель, алчущий тайного знания, так меня достал, что я послал его в самое сакральное место, какое только запомнил. Ну, в самом деле, откуда я ему тайные знания за 30 баксов возьму, как маленький? Короче, турнули меня йоги, расторгли договор и написали в трудовой книжке «Уволен за неблагостность». Поэтому теперь мы с моей командой занимаемся фальсификацией и подменами, дело привычное и наработанное. Внушаем всей доброй сетевой общественности, что простое русское слово «тяпнуть» произошло от фамилии нашего благородного и благодетельного Тяпова И.И., да хранят его Аллах, Будда и Эру Илуватар. Вообразите, Савицкий, этот святой человек заплатил мне и моим ребятам втрое больше, чем вы, и совсем не придирался. Теперь скидываю ему отчет раз в два дня. Знаете, Савицкий, какие отчеты пишет моя команда? Впрочем, да, знаете. Петр Алексеевич знал. Когда он окончательно понял, что запахи детства, его призвание и на пяти напитках останавливаться не стоит, к нему в офис и явился этот самый Паша Живой. В красках и потрясающих подробностях этот проходимец расписал рекламную кампанию, которую он и его команда готовы организовать в интернете. Денег он запросил не то чтобы много, но и не слишком мало. Так что Савицкий, не понимавший в интернет-рекламе ровным счетом ничего, согласился. За пару месяцев Живой и его команда организовали в блогах и форумах советско-ностальгической ориентации сотни дискуссий, посвященных лимонадам Савицкого. Это неплохо отразилось на продажах, а, может быть, просто так совпало. Когда же Петр Алексеевич захотел взглянуть на людей, сделавших такое славное дело, Паша скромно признал, что от имени 200 виртуальных персонажей пишет он сам, один, и деньги, причитающие за команде, тоже достаются ему одному. Савицкий сразу разочаровался в виртуальном общении. Со стороны, вроде кажется, что собрались люди обсудить интересные темы, а оказывается, что это какой-нибудь Живой сам с собой разговаривает. Но это было потом. А поначалу Петр Алексеевич прислушивался к Паше, так и фонтанировавшему идеями, и то и дело предлагавшему такие варианты, по сравнению с которыми лимонад, папирос и беломор выглядел сладким нектаром. — А слушайте, господин хороший, вам не хватает размаха, — вещал этот гений пиара на второй встрече с клиентом. — Совершенно необходимо добавить к вашей ностальгической сюсипусечной линейке еще одну ароматы лихих 90-х. Ну, подумайте сами. Лимонад. Утюг на животе с запахом и вкусом утюга на животе. Для бандитов в отставке. Или возьмем темы помасштабнее. Штурм Белого дома с запахом пороха. Финансовая пирамида, сладко пахнущая халявой. Что вы так на меня смотрите? Я бы на вашем месте записывал. Я еще раз обдумал все за и против, — размахивал он руками на следующей встрече. И хочу предложить вам поскорее наладить выпуск лимонада «Манна небесная». Никто ж не знает, какова она на вкус. Может, у нее вообще не было вкуса. Вот и делайте, делайте простую газировку. Пусть каждый сам внутри своей головы придумывает вкус и расскажет об этом другим. Мы станем свидетелями грандиозных побоищ. Сторонники вкуса березовый сок с тонкой нотой первого снега ополчатся против сторонников вкуса немного солнца и холодной воды горного ручья, спешащего в долину. И тех, и других будут решительно не одобрять, уловившие истинный смысл, те, кто почувствует в нашем несравненном зелье изысканный аромат перьев ангелов с добрной милостью Божьей. Люди станут создавать партии коалиций. На Первом канале в прайм-тайм откроется ток-шоу, посвященное нашему загадочному продукту. Шпионы транснациональных корпораций попытаются выкрасть у нас рецепт этого напитка, таинственного, как сама русская душа, но не смогут, потому что, когда нет тайны, то и украсть ее нельзя. И обратите внимание на мою скромность. За эту непревзойденную идею я прошу всего-то 2/3 с общего дохода. Все уже продумано. Вам останется только разлить водичку в бутылки и приклеить к ним лаконичные этикетки. Надо ли говорить, что в конечном итоге Петр Алексеевич отверг все предложения Живого? Создание новых вкусов и ароматов было для него делом личным и интимным, можно сказать, актом творчества, и в соавторах он не нуждался. Он даже любимой жене отказал, хотя ее проект по созданию линейки элитных прохладительных напитков чайной коллекции народов мира был, надо признать, вполне серьезным коммерческим предложением. Когда Савицкий окончательно отверг все креативные идеи живого, тот покачал головой, подсокал языком и печальным голосом произнес: «Знаете что, господин Савицкий, в вашей фирменной линейке определенно не хватает лимонада запах детской неожиданности. Кстати, у меня появилась неплохая идея. Вы оплачиваете мне и моим ребятам еще пару месяцев работы, а мы, в свою очередь, не понесем эту чудесную шутку в массы. По-моему, выгодное дело. Тарифы, несмотря на инфляцию, останутся прежними. Мы уважаем постоянных клиентов». Савицкий, всей душой ненавидевший шантаж, выгнал живого вон. Запах детской неожиданности и в самом деле просочился в сеть, но антиреклама, как всегда, оказалась рекламой, а затем волна быстро затихла. Видимо, живому надоело развлекаться даром, а может быть, он нашел других клиентов или сменил сферу деятельности. И вот теперь этот шутник сидел на кухне у Петра Алексеевича и, как ни в чем не бывало, раскуривал маленькую резную трубку. «Курить только на балконе. В доме не должно быть запаха табака», — строго сказал Савицкий. «Запаха табака точно не будет», — ухмыльнулся гость, но с места все же встал и проскользнул сквозь открытую дверь на балкон. Там он уселся на пол, скрестив ноги, ну, совсем как индеец с трубкой мира. Живой торчал на балконе довольно долго. Савицкий успел сходить в гостиную за Рамакришной, немного полюбовался бабушкиной фотографией, даже прочитал очередную вдохновляющую главу «Извлечение прибыли из убыли». «Понятие убыли есть убыль сама по себе», — писал просветленный. «Человеческий разум до сих пор не породил ни одной убыли, которая не содержала бы в себе скрытую прибыль. Если ты понял, где скрытая прибыль, значит, Шива обратил на тебя свой сияющий взор». По словам гуру, выходило, что все люди, сколотившие сколько-нибудь серьезное состояние, обязательно терпели неудачу в одном из своих первых начинаний, но не сдавались, а шли дальше. «Судьба испытывает вас, а богатство ищет достойных», — прочитал Петр Алексеевич, кажется, вслух. Как раз в этот момент с балкона вернулся живой. Он взглянул на книгу, потом на бывшего работодателя, улыбнулся каким-то своим мыслям и плюхнулся на табурет. «Знаете, я пока там курил, придумал два лимонада. Первый — не плюй в колодец дракона, а второй я забыл. Кстати, если вы куда-то уезжаете, я могу посторожить квартиру. Я очень хорошо сторожу. Знаете, как я умею гавкать, исключительно убедительно. Рав, рав. А вот какая у вас фоточка на столе лежит, позвольте? Какая ретро-вумен, стоите с ней в родстве?» Савицкий не успел опомниться, как живой схватил с стола бабушкино фото. «Положите на место!» «Холодно», — произнес Петр Алексеевич. «Повинуюсь», — повиновался живой. «Очень, знаете ли, линия носа, плавно переходящий в линию лба, у вас, похоже, это ваша старшая сестра. Это моя бабушка. Какая роковая женщина! Небось, до революционной сборки? Да, княжна, между прочим. Да ну! А из каких князей? Волконский, Оболенский, Собакины. Таких князей не бывает. Бывают. Бабушка — дочь князя Льва Собакина, любимого ученика Менделеева, между прочим. Слыхали о таком, я надеюсь? Слышал ли я о знаменитом химике Собакине? О, да, конечно, русский галлюциногенный миф. На Лепре в свое время об этом очень подробно писали. Говорят, он чуть было LCD не синтезировал. А может быть, и синтезировал? Пустил его в народ, и в народе случились разные брожения. А потом произошла революция. А сам Собакин будто бы помер от такого известия. — Вы это точно знаете? — ошеломленно спросил Савицкий. — Ну, точно или нет, сказать не могу, — заявил живой, — но читал, читал. — А вы, стало быть, решили перейти с безалкогольных напитков на безалкогольные вещества? — Ценю ваше мужество. Я буду в числе ваших первых клиентов, надеюсь, по дружбе получить сногсшибательные скидки. — Паша, вы мне вот что скажите, по дружбе или так? Вы мне что-то предложить хотели, я помню. Ну, давайте уже, к делу, давайте, к делу. Знаете анекдот про Хаджу на Средина, который обещал шаху обучить ишака говорить? Мол, через 10 лет кто-то из нас точно помрет, либо шах, либо ишак, либо я. Когда я впервые услышал этот анекдот, мне очень захотелось перенестись на 10 лет вперед и выяснить, кто же из них все-таки помер. И какое отношение эта история имеет к делу? Да прямое! 10 лет прошло, а все живы. Вот ты не поверишь, начальник, а я честно думал, как тебе помочь, но так ничего и не придумал. Так зачем же было мне голову морочить? Я верил в себя. Ну и в силу разных веществ, окружающих нас, думал, в последний момент в голову стрельнет, оно не стрельнуло. «Казни меня, Савицкий!» — неожиданно громко вскрикнул Паша, упал на колени и стукнулся лбом о пол. «Казни меня или милуй, но я так ничего и не скреативил!» «Вставай, креативщик!» — насмешливо произнес Петр Алексеевич. «Не буду я тебя казнить. Ты мне лучше, как большой специалист по галлюциногенным мифам, вот что скажи. Все что угодно!» Паша моментально вскочил на ноги, отряхнулся, сел на табурет и приложил к ушибленному лбу холодную столовую ложку. — Скажи ты мне, слышал ли ты когда-нибудь про такое вещество, как палаум трава вакхава? — спросил Савицкий. Эта трава больше всего не давала ему покоя. У Паши загорелись глаза. Он заерзал на табурете, достал из кармана смартфон и быстро начал стучать по кнопкам. «Полоум трава, хрен там был!» — бормотал он себе под нос. «Я уже ее хочу. Вакхава? Полоум трава. А если так? А точно, вакхава? Это что, древнее русское что-то? Дореволюционное, как минимум». «Секрет утраченной шмали!» — задохнулся живой. «И мы ее найдем! И ее зовут нашим именем! Полоум трава живого Савицкого! Дяденька, хочешь я тебе полываю мою, только дай еще какую-нибудь наводку на эту чудо-травушку». — «Ну, если даже ты не знаешь о такой, — погрустнел Савицкий, — я буду искать, — заверил его живой. Он притащил на кухню ноутбук и приступил к перекрестному поиску. Постепенно на Пашиной физиономии стало проступать прежнее, нахально удивленное выражение. Наконец он провел рукой под редом, откинул голову назад и объявил: «Итак, итак, теперь я знаю место, где произрастает или произрастала раньше вакхава полоум трава. Строго говоря, у меня нет оснований делиться с вами этой информацией, тем более что вы запалитесь на этом деле, как школота, и заветная травушка попадет не к страждущим просветлению, а в руки властей. Но мы имеем и встречную проблему. Паша живой сейчас совсем без денег. Вчера отдал долги, еще столько же остался должен. Значит, мне не на что путешествовать, поэтому у меня есть предложение. Молчание в обмен на комфорт. Вы меня кормите, поите, обеспечиваете проездными билетами, а я не информирую широкую интернет-общественность о месте произрастания нашей чудо-травки. Вам невыгодно рассказывать об этом всем, если вы хотите, чтобы трава носила ваше имя. — спокойно парировал Савицкий. — Ошибаешься, начальник. Когда я напишу о траве, а я буду первым, кто о ней напишет, она будет называться «Травка живого», стану я вакха вспоминать, вот еще. А уж многочисленные пытливые отроки, отроковицы добудут ее и принесут мне сами. Но у меня есть идея получше. Я хоть и не бизнес-гуру, но все-таки человек добрый. Готов взять в долю господина Савицкого, П.А. И давайте по такому случаю окончательно перейдем на «ты». А на бодершафт покурим, как тогда станем нашу полоум траву. Не нашу, а вакхову. Вам? Тебе. Сколько лет, Паша? Да 30-ник вот недавно стукнуло. Безмятежно улыбнулся живой. Ну, все, Алексеич, значит, мы с тобой договорились? Ни о чем мы с вами не договаривались. — охладил его пыл Петр Алексеевич. — Покиньте мою квартиру немедленно. Мне пора спать. Завтра утром у меня важные дела. — Да прям-таки! — Дело всего одно, можно сказать, на мази. Дяденька Савицкий, ну возьми меня с собой, за сокровищами. Я всю жизнь мечтал пойти туда, не знаю куда, и непременно убить дракона. С этими словами Паша взял со стола вилку и стал тыкать ею в глаза золотому дракону на чайной жестянке, приговаривая: «Не моргать! Не моргать!» «А ты тут наркотики часом не употреблял?» Савицкий от возмущения снова перешел на «ты» и сам этого не заметил. «Употреблял! Употреблял! Не моргать! Вот прямо здесь и употреблял!» «А если я вызову милицию?» Паша положил вилку на место и сладко улыбнулся. «Тогда тебя посадят за содержание притона, а если ты меня просто прогонишь, то весь интернет завтра узнает о травушке, а еще о том, что известный бизнесмен Савицкий отправляется в экспедицию за утерянным наркотическим зельем». «Никакой экспедиции не будет. У вас, Паша, не по годам буйные фантазии, пора взрослеть. Пора, пора, пора, — запел живой, — пора, пора, ура, ну, значит, я без опаски пишу обо всем интернет. Может, найдутся энтузиасты, романтики своего дела, которые не испугаются трудности и вернут в этот мир божественную вакхову полуметрову. Я тогда пойду, ладно? Закрой за мной дверь, меня ждет. Кто там у нас дальше по алфавиту? Галерея Достоевский? Нет, не могу. Достали меня своим искусством. Уж лучше Галя, Галя, Галя. Надеюсь, что она в самом деле меня ждет, но не на улице же ночевать. А почему у тебя я в алфавите на «Г», прищурившись, спросил Савицкий. «Г» — значит, газировка, ничего личного. Сказав это, бесстыжий шантажист поднялся на ноги, засунул свой ноутбук в коробку из-под пиццы и решительно направился к выходу. Однако на пороге кухни замер, обернулся и посмотрел на хозяина, мол, что скажешь, дружище? Савицкий затравленно огляделся по сторонам. Может быть, убить болтливого свидетеля? «Нет, нет, не получится», — покачал головой свидетель. «Консьержка видела, как я заходил сюда, и запомнила мои особые приметы, а их у меня много. Я, можно сказать, весь стою за собых примет. Не убивай меня, добрый молодец, я тебе пригожусь». Савицкий оглядел кухню еще раз, но взгляд его остановился только на Рамакришне. «Стукнуть гада Рамакришной по голове? Нет. Лучше попробуем мыслить позитивно. Вакху траву он нашел? Нашел. Значит, и в дальнейшем может пригодиться. Давай я посуду помою, — тут же начал пригождаться живой. Я, когда накурюсь, всегда такой хозяйственный делаюсь. Моя бывшая эту тему очень быстро просекла и эксплуатировала меня, как жестокий строительный магнат бесправного таджикского гастарбайтера». Судя по мечтательному выражению лица бесправного гастарбайтера, ему такое обращение даже нравилось. — Ладно. — Я беру тебя на испытательный срок, — решил Савицкий. — С тебя полный отчет по половой траве, чтобы утром был здесь, на столе, и со всеми ссылками. Я проверю лично каждую, а то я знаю тебя. До отъезда поживешь в комнате моей тещи, и не сметь ничего трогать. А уж тем более не вздумай там курить. — Понял, начальник? — козырнул живой. — Отнесусь к тещиной комнате с уважением. — Ну что, я с утра за билетами сбегаю? Или нам их курьер подгонит? — А куда едем-то, кстати? — Не суетись. — Билеты закажем, — зевнул Савицкий. — Следующая остановка — Санкт-Петербург. И никому ни слова, пожалуйста, а то сладкого лишу. — Понял, понял, коммерческая тайна. Слушай, а где теща? Ты ее часом не грохнул? Слишком много знала, да? — Моя семья на даче, и все лето, — сухо ответил Петр Алексеевич. — Семья! — Савицкий. — А усынови меня. — Что, что, прости? — Ну, усынови меня. — Со мной никаких проблем не будет, но только если я дуну чего-нибудь некошерного и в панику ударюсь, ну, тогда просто меня надо запереть, например, в ванной я там немного попаникую и в скорости попущусь. — Вот насчет дуну это ты мне брось. — Только не в моем доме. Если не хочешь, чтобы тебя установило целое отделение милиции ближайшее. Заманчивое предложение. Я подумаю над ним во время вечерней медитации, а пока пойду в тещину комнату, займусь Тяпкиным заказом.